Поговорим о смерти. В марте, на юбилее их свадьбы, она пообещала ему, что уже очень скоро они расстанутся, не позже, чем через год он умрет. Они знали друг друга 32 года и 8 месяцев. 31 год она была его женой. Он знал, что она всегда держит слово. Всегда. 2 года назад позвонили с его фирмы. Она взяла такси и поехала в больницу. У него случился инсульт. В палате, напичканной аппаратурой, она касалась его руки и лица, потом его губ. Он не реагировал. Только через 3 недели, благодаря стараниям молодого врача, она обрела уверенность, что Роберт ее узнает. «Взгляните на большой палец его правой руки и левый глаз. Если после моего вопроса он пошевелит пальцем и моргнет этим веком, может быть, несколько раз, значит, он вас узнал». Она расплакалась, глядя на его палец. Врач в этот момент вышел из палаты. После инсульта его почти полностью парализовало. В истории болезни было записано. Через 6 месяцев пациент смог поворачивать голову на 20-30 градусов вправо и поднимать вверх на 10-20 градусов. Подвижность сохранили только большой палец правой руки и левое веко. Правый глаз остается открытым. Однако концентрация на объектах невозможна вследствие безостановочного дрожания обоих зрачков. Не подлежит сомнению, что пациент слышит. Жизнедеятельность пациента поддерживается через введенный непосредственно в желудок зонд для параэнтерального питания. Жидкости и пища вводятся в соответствии с нормой. Продукты жизнедеятельности удаляются автоматически. Вероятность восстановления функций головного мозга практически равна нулю. Они забыли написать, что пациент время от времени плачет, левым глазом, что только из левого глаза текут слезы, когда она рассказывает ему о детях, о собаке, которая так скучает без него, что перестала есть, и что сама она не может уснуть без его храпа. Через год она уволилась с работы. Не могла вынести, что никто в больнице не вытирает ему со лба пот, который стекает в его незакрывающийся правый глаз. Что никто не вытирает ему слюну, которую он не в состоянии проглотить, из-за чего начинает задыхаться. И на это никто не обращает внимания, пока он сознание не потеряет. Она точно не помнит, когда именно они заговорили о его желании умереть. С тех пор, как он начал, вроде бы без причины, шевелить пальцем. Роберт хотел сказать именно об этом, каждый день. Однажды утром по ее просьбе доктор составил протокол. В соответствии с волей пациента, выраженной однозначно движениями головы и большого пальца в присутствии членов семьи, подтверждаю его желание умереть. Этот протокол руководство больницы полностью проигнорировало. В контексте законодательства Германии воля пациента не имеет значения, услышала она от возглавляющего больницу профессора, который впервые за 4 недели уделил ей 5 минут для беседы. Врач не откажется от лечения антибиотиками в случае, если он заболеет воспалением легких. Сослался на то, что обязан оказывать помощь. А это был бы шанс. Воспалением легких Роберт болел примерно каждые 3 месяца. Она, однако, не сказала ему о такой возможности. Она просто не могла представить себе, что будет спокойно наблюдать, как ее муж умирает, потому что его перестали лечить. В марте она пообещала ему, что он умрет. В апреле привезла в больницу нотариуса, который зафиксировал, что большим пальцем правой руки и левым глазом Роберт в присутствии врача, ее и детей много раз и однозначно подтверждал, что желает умереть. Эту бумагу она разослала всем самым важным государственным чинам. Ей никто не ответил. В августе она связалась со швейцарским обществом «Дигнитас». В Швейцарии можно умереть без согласия руководства больницы. Все равно какой, такая у них конституция. Но даже там все надо сделать самому. Хотя доза смертоносного фенобарбитала будет введена в желудок через зонд, Роберт должен самостоятельно нажать большим пальцем правой руки переключатель дозатора. Они тренировались 4 месяца. Ежедневно. В то время как другие боролись в этой больнице, чтобы выжить, Роберт боролся, чтобы умереть. Однажды вечером ему удалось переключить дозатор. Испуганные медсестры не поняли, чему она радовалась, когда разбудили ее этим известием посреди ночи, и она примчалась в больницу. 12 марта специальная карета скорой помощи подъехала к жилому дому в центре Цюриха. На лифте они поднялись на 5-й этаж. Все было готово. В 18.00 сотрудник Dignitas в соответствии с инструкцией включил камеру. В 18.05 она в последний раз задала Роберту вопрос. В 18.06 она наполнила дозатор зонда фенобарбиталом. В 18.08 Роберт большим пальцем правой руки нажал на переключатель. Постскриптум. Эвтаназия. Эта тема вызывает в Польше множество споров. Примерно половина поляков, 48%, считает, что законодательство должно разрешать безболезненный уход от жизни неизлечимо больным людям, страдания которых невозможно облегчить. В то же время 37% опрошенных категорически против. Однако, когда в вопросах появляется слово «эвтаназия», 48% респондентов выражают протест против нее, а поддерживают только 31%. Исследование также показывает, что 6% поляков вообще не знают, что это такое, но сам термин вызывает у них негативные эмоции. Подобным образом обстоят дела с проблемой искусственного поддержания жизни с помощью специальной аппаратуры. Около 40% поляков против, а 39% одобряют использование этого метода. То, что мнения разделились почти поровну, свидетельствует, что религиозность, ведь поляки ультрарелигиозны, не является тут главным критерием. За эвтаназию или против нее голосуют и католики, и атеисты. При этом на мнение католиков зачастую влияет неправильное понимание стремления к смерти. Если тяжело больной человек, будучи в здравом уме, заявляет, что хочет умереть, религия сразу же дает собственную интерпретацию. Он не может желать себе смерти, он просто нуждается в большей любви. Поляки не хотят и не могут говорить о смерти. Для них сама эта тема запретна, и в мыслях, и в разговорах. Большинство из нас, 74%, думает о смерти очень редко или не думает вообще. Поляки очень быстро восприняли западную культуру успешных людей, у которых на пути к вершине карьерной лестницы нет времени на размышления о страданиях и смерти. Когда в окружающем мире столь агрессивно утверждается культ здоровья, красоты и веселья, не подобает думать о старости, а тем более о своей кончине. Представление себе своего тела, гниющего в гробу, находится на пограничье психической болезни и извращенных фантазий. Общество потребления, а поляки в этом смысле ничем не отличаются от других, вытеснило смерть из сознания, разумеется, если речь не идет о смерти известных людей. Мы и наши близкие не умрем. Умирают только люди из телевизора, из первых страниц газет. Они публично жили, так пусть публично и умирают.